страдания священномученика Исидора, пресвитера, и с ним 72 мучеников в городе Юрьеве Ливонском. Память 8-21 января. Благоверный великий князь Ярослав во святом крещении, нареченный Георгием, сын святого равноапостольного великого князя Владимира, в 1030 году покорил своей власти чудское племя, жившее в пределах новгородских и псковских, потом на реке Аможе или Эмбахе, основал город и выстроил в нем церковь во имя святого великомученика Георгия. И было наречено имя городу Юрьев. С половины XII века стали проникать в эту землю морем католики-немцы. Начали там селиться и, укрепившись, овладели ею, так как в русской земле были тогда междоусобия и нестроения. Поработивши местных жителей язычников, немцы более силою, нежели волею, обратили их в латинскую веру, которую сами содержали, и вместе с тем начали притеснять живших среди них православных христиан. Во дни великого князя московского Иоанна III Васильевича православные христиане, бывшие под властью немцев, имели в городе Юрьеве Ливонском в русском конце две церкви – святителя Николая Чудотворца и святого великомученика Георгия. Служили в тех церквах два пресвитера, один именем Иоанн по прозвищу Шестник, то есть пришлец, из московской земли, а другой – Исидор. Когда же немцы то ласками, то угрозами начали увлекать в латинство живущих в городе православных, тогда священник Иоанн, прослуживший в Юрьеве всего 2,5 года, ушел оттуда в Псков и вскоре после этого, приняв иночество с именем Ионы, основал в Псковской земле на границе с Ливонией Псковско-Печерскую обитель, где прожил свято, сподобился блаженной кончины о Господе. Исидор же остался в Юрьеве и имел с немцами большие прения о православной вере. Нередко укорял он иноверцев, внушая им отступить от веры латинской или римско-католической и присоединиться к православию. В 1472 году вооружились латины на православных, решили воздвигнуть гонения на богоспасаемый град Псков и подвластное ему православное население, чтобы насадить среди них латинскую веру, утверждаясь главным образом на правилах Флорентийского собора. Между тем уже многие годы пресвитер Исидор беспорочно служил при храме святителя Николая Чудотворца, как звезда, сияя между христианами своей паствы. И вот старейшина города Юрьева, немец по имени Юрий, прозванный Трясиголов, восстав на Исидора и на христиан православных, клеветал на них бискупу Андрею и городским начальникам латинской веры и всем посадским людям Ливонской земли, говоря, будто слышал он от иерея русского и всей его паствы хулу на веру латинскую и служение на пресноках и похвалу одной только греческой вере. Таким образом он возбудил ярость в бискупе и вельможах, и латины с того времени искали, как бы истязать православных христиан города Юрьева. Настал праздник Богоявления Господня 6 января 1472 года. Пресвитер Исидор вышел со всеми православными на реку Амовжу с честными крестами осветить воду. Там, на водах, немцы, посланные от бискупа и от старейшин, захватили Исидора, учителя христианского, и бывших с ним мужей и жен, и, как волки лютые, повлекли их к бискупу и судьям городским. Великое было истязание на судилище добрым воинам Христовым о вере их, от которой их принуждали отречься. Но Исидор и все православные с ним исповедники как бы едиными устами сказали, обращаясь сначала к бискупу, потом ко всем судьям своим: «Не будет то враг истины, чтобы нам, православным, отречься от Христа истинного и веры православной. Не пощадим телес наших за Христа Бога, сколько бы ты нас ни мучил. Но вас, нечестивые, умоляем, пощадите души свои Господа ради, ибо и вы — создание Божие». Тогда с великим дерзновением обличал Исидор латинские лжемудрования и отступления от истины христианской. Разгневанный бескуп ввергнул православных в темницу, а всех державцев местных пригласил из окрестных замков, якобы для суда над православными. Пока они собирались, святой Исидор поучал в темнице дружину свою. «Братья и чада, — говорил он, — Господь собрал вас со мною на подвиг сей духовный, желая увенчать вас от вседержительной руки своей неувидаемыми венцами. Вы же, братья, пострадайте от беззаконных, без всякого сомнения, и не убойтесь горьких сих мук, ниже ослабевайте от веры православной. Станем в ней неподвижно, как добрые воины, против его козней. Ибо сам Господь сказал: «Аще меня изгнаша, и вас изженут, аще слово мое соблюдоша, и ваше соблюдут. Но сия вся творят вам за имя мое, яко не видят пославшего меня». Так, братья, говорил Христос ученикам своим, так же говорил Он и нам, если кто имени Его ради постраждет до смерти. И вы, братья мои возлюбленные, не оставляйте меня, но пострадайте вместе со мною и не прельщайтесь вожделениями мира сего, но будьте великими мучениками Христовыми в роде сем. Потом святой Исидор с дружиной своей, став в темнице лицом к востоку, начал петь и молиться со слезами и с воздыханием сердечным. Причастился сам запасными дарами святых, животворящих тайн, и причастил всех бывших с ним мужей, жен и детей. Все исполнились духовной радости, и благоговейный пресвитер поучал их еще о воздаянии благ вечных за благие дела и о вечных муках за дела тьмы. «Ни один из вас, — сказал он дружине своей, — от мала до велика, да не страшится угроз и самых мук, да не убоится, но постраждет за Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, и примем почесть страдания нашего в день судный». Потом все единодушно громким голосом воспели церковную песнь в честь мучеников. Посланные от бескупа и судей городских пришли в темницу и, извлекшие их оттуда, поставили на судилище, на место, называемое у них ратуша, для скорого испытания перед бескупом и всеми латинами, которые собрались на это зрелище. Как солнце со звездами стоял пред ними исповедник Исидор со своей дружиной. Сперва ласкательными словами старался бескуп преклонить исповедников православия к своей вере. Обращаясь к Исидору, как к наставнику и руководителю паствы, а затем ко всем его посомам, бескуп говорил: «Только послушай меня и посадников града сего перед многими немцами, которые сошлись из окрестных замков моей державы. Примите честную веру нашу, которая одна с вашей, и опресночное служение, и не губите себя. Будьте пристными братьями нам и участники нашего богатства. Если хотите, держите опять свою веру, только теперь повинитесь предо мною и пред судьями, и пред немцами». Но мужественные исповедники отвечали бескупу: «Что ищешь уловить нас льстивыми речами? Не можешь ты отклонить нас от истинной веры христианской. Твори над нами, что хочешь, вот мы пред тобою, и повторяем тебе то же, что говорили прежде». Тогда суровый бескуп вместе с другими судьями, как змея, распалившись яростью на православных, велел их в той одежде, в какой они были, ввергнуть в реку Аможу, а самого Исидора, облегший в иерейские священные одежды, бросил в самую Иордань. Так поступили с ним, как со злодеем, казнили лютой смертью за православную веру Христову. Всех страдальцев, считая учителя их Исидора, было 73. они предали свои чистые души в руки Бога Живаго и увенчались нетленными венцами. Было же при страдании их и таковое дивное зрелище. В числе православных видена была юная мать с трехлетним младенцем на руках, который был прекрасен лицом. Нечестивые немцы взяли младенца из рук матери и ее же бросили в реку. Видя свою мать, потопляемую с блаженными мучениками, младенец начал плакать на руках мучителей. И сколько ни старались они успокоить его, рвался из рук их, терзая их лица. Тогда жестокие мучители бросили его подле проруби. Младенец же, подползший к самой проруби, трижды перекрестился и, воззрев на предстоящий народ, сказал: «И я, христианин, верую в Господа и хочу умереть, как и учитель наш Исидор и моя мать». Сказав это, он бросился под лед. Так пострадал за истину младенец, как некогда мученик Христов, младенец Кирик, исповедовавший Господа на коленях мучителя при виде страданий своей матери и Улитты, и вместе с нею воспринявший мученический венец. Настала весна, разливавшаяся река Аможа выступила из берегов своих. Тогда явились и телеса всех исповедников Христовых за три поприща от города Юрьева, вверх по реке, под деревом у горы, ничем не поврежденные, как бы положенные людьми на восток лицом. Пресвитер же Исидор лежал посреди них во всем облачении священническом. Так прославил Господь святых своих угодников. Тогда православные гости, купцы города Юрьева, взяли мощи страдальцев и погребли их в городе, около церкви чудотворца Николая, где будут почивать они до второго пришествия Христова. Чтить память священномученика Исидора и его сомучеников начали рано, не позже половины XVI столетия. Но причислены они церковью к лику святых лишь в 1897 году. Тогда же постановлено по благословению Святейшего Синода праздновать их память местно. И первое празднование святым мученикам торжественно совершено было 8 января 1898 года.